Глава 4. Старые враги. Новое мировое древо. Третья война обрушила на ночных эльфов множество страданий. Тысячи лет их защищало мировое древо – Нордрасил. Но теперь его чары исчезли. Ночные эльфы станут жертвами болезни и старости. Из-за ущерба Нордрасилу друидам стало сложнее входить в мистический изумрудный сон. Верховный друид Фендрал Оленьий Шлем верил, что нашел решение. Он предложил посадить новое мировое древо, которое восстановит бессмертие эльфов. Он уже предпринимал подобную попытку тысячи лет назад, когда посадил мировое древо, известное под названием Андрасил. Попытка закончилась неудачей, но Фендрал учел свои ошибки. Что важнее, ему казалось, что другого выбора, кроме как действовать, нет. Малфурион ярость бури отверг его план. Он хорошо помнил последнюю попытку посадить мировое древо. Андрасил поразила порча и распространилась по земле, сводя невинных существ с ума. Малфурион и другие друиды были вынуждены повалить великое древо. Из-за чего-то получили прозвище Фордрасил. Его мертвый пень до сих пор напоминал об опасностях заигрывания силами, которые были подвластны лишь драконам-аспектам. Пендрал кипел от гнева. По его мнению, Малфурион отказался пойти на смелый шаг, чтобы обеспечить будущее их народа. Пендрал мечтал о том, что станет возможным благодаря силе оживленного мирового древа. Втайне надеялся возродить своего погибшего сына, Вальстана. Малфурион же стал препятствием на его пути. Однажды ночью, пока Малфурион спал в своей келье под холмом, Фендрал Оленьий Шлем подстерег его и вергнул друида в глубокую кому, загнав его дух в глубины изумрудного сна. Когда Малфурион не проснулся, другие друиды искали его дух во сне, но не смогли найти. Поначалу это не было поводом для серьезных опасений. Малфурион уже проводил в изумрудном сне многие тысячелетия. После разрушения Третьей войны нужно было много трудиться, чтобы восстановить связь друидов с эфирным миром и самой природой. Легче было предположить, что он с головой погрузился в важную работу. В отсутствие Малфуриона Фендрал Оленьий Шлем подчинил себе друидов круга Кинария и повел их в прибрежный регион под названием Темные берега, где они вместе посадили мировое древо. Друиды нарекли его Тель-Драсил, или Корона Земли. Оно возвышалось над океаном, а ствол его был таким необъятным, что напоминал остров. Фендрал учел ошибки, допущенные при создании Фордрасила. Новое мировое древо было великолепным, могучим и вроде бы не страдало от скверны. Преисполнившись надеждой, ночные эльфы основали среди гигантских ветвей мирового древа город. К сожалению, решение Фендрала посадить древо без помощи дракона-аспектов оказалось ужасной ошибкой. Без их благословения Тель-Драсил остался уязвим к темному влиянию изумрудного кошмара. Из сердца изумрудного сна кошмар дотронулся до Тель-Драсила и вскоре проник в самую суть мирового древа. Фендрал пошел на многое, чтобы скрыть разрастающуюся тьму от остальных ночных эльфов. Занять их было просто. По всей территории ночных эльфов совершали набеги сатиры и фурбалги. А к югу от Ясенева леса создавала новые страны Орда. В Третьей войне она объединилась с ночными эльфами в борьбе против Пылающего легиона. Но незадолго до того фракции были непримиримыми врагами. Доверие между двумя народами восстановится не скоро, если восстановится вообще. Слуга кошмара. Осквернение Тель-Драсила было делом рук Фендрала Оленьего Шлема. Но вели его темные силы. Он попал под влияние Ксавия. В войне древних Ксавий служил доверенным советником королевы Ашары, пока его не сразил Малфурион ярость бури. Как и многие из внутреннего круга Ашары, теперь он подчинялся воле древних богов. Ксавий, ставший известным как владыка кошмара, планировал широко распространить кошмар, даже за пределы изумрудного сна. Ксавий переманил Фендрала на свою сторону, Воспользовавшись горем ночного эльфа, владыка кошмара обманул его, заставив поверить, что его погибший сын Вальстан Оленьи Шлем все еще жив. Ксави создал живый образ давно мертвого эльфа и с помощью него убедил Фендрала заразить Эльдрасил прикосновением кошмара. Влияние Ксавия постепенно доведет Фендрала до безумия. Основание Дуратара. Великое бремя спало с души вождя Трала. Он и его народ защитили Азерот от Пылающего Легиона, своих бывших хозяев. Преступления Первой Орды не забудутся никогда. Но недавние битвы доказали, что орки заслужили себе дом в этом мире. Вскоре после битвы за гору Хиджал, Трал повел свой народ в бездонный, пустынный регион на восточном побережье Калимдора. Он назвал этот край Дуратар в честь своего покойного отца Дуратана. Скоро Орда заложила в Дуратаре столицу. Трал назвал город-крепость Оргримаром в честь своего друга-вождя Оргрима Молота Рока, который научил его, что Орда может быть чем-то большим, чем просто чужим оружием. Хотя Оргримар служил столицей Орды, некоторые члены фракции нашли себе приют в других областях Калимдора. Тролли Черного Копья обрели дом на юге, на островах Эхо. К западу таурены построили себе среди пышных пастбищ Мулгора постоянное поселение под названием Громовой Утес. Дуратар резко отличался от плодородных равнин Мулгора. Это была суровая земля, и первые годы стали для орков тяжелым испытанием. Трал считал, что трудные времена – наказание за вред, который орки причинили этому миру десятилетия назад. Основание Дуратара привлекло внимание Риксара, старого повелителя зверей, который вторгся в Азерот с Первой Ордой. Позже он оставил армию, начав питать отвращение к тому, во что она превратилась. Многие годы он жил один, учился выживать в лесах Азерота. Орда Трала показалась ему гордой, достойной силой. Пусть и с опаской, но Риксар присоединился к оркам на их новой родине. Пока Орда создавала новые государства, ее бывшие союзники в Третьей войне ушли еще дальше на юг. Беженцы Альянса под предводительством Джайны Праудмура сели в пылевых топях и возвели на островах город под названием Терамор. Джайна и Трал поддерживали связь. И их непрочный мир стал чем-то более постоянным. Оба лидера объявили, что уважают суверенность друг друга и воздержатся от любых актов агрессии. Флот Култираса. Хотя Орда и люди Терамора многие годы поддерживали мир, он не был вечен. Но ни Тралы, ни Джайна Праудмур вновь разожгли войну. На берега Калимдора прибыла огромная армада Альянса, и ее вел отец Джайны, великий адмирал Даэлин Праудмур. Флот немедленно напал на орков и ближайшие поселения троллей. Адмирал Праудмур сражался во Второй войне и даже потерял из-за Орды сына. Он не собирался позволить существам, что едва не уничтожили человеческие королевства, оставаться в силе. И на меньшее, чем полное истребление, был не согласен. Трал надеялся заключить мир с людьми и убедить их, что новая Орда не похожа на старую, разрушившую восточные королевства. Но он не получил шанса объясниться. Адмирал Праудмур отправил из Терамора убийц под видом посланников, чтобы заманить Трала в ловушку и убить орка. Уловка провалилась, и война стала неизбежной. Трал призвал на битву орков, троллей Черного Копья, тауренов и даже ближайший клан огров Каменного Молота. Время было не на их стороне. Несмотря на истовые попытки Джайны переубедить отца, адмирал Праудмур захватил Терамор и теперь контролировал и море, и неприступный город. Если бы он успел укрепить свои позиции, то смог бы совершать нападение по всему Калимдору безнаказанно. Армия Орды отправилась в Терамор и тайно связалась с Джайной. Трал попросил ее сделать невозможное – пустить в Терамор Орду, чтобы убить ее отца. Иначе Даэлин Праудмур покончит с Ордой навсегда. В отличие от адмирала, Джайна знала, что Орда Трала отличается от своей предшественницы. Доказательство этому она видела собственными глазами. Она стояла бок о бок с Ордой против Пылающего Легиона и сама стала свидетельницей отваги и чести ее бойцов. И хотели они того же, что и она, и многие ее сторонники. Положить конец порочному кругу ненависти между Ордой и Альянсом. Кровопролитие между фракциями казалось ей пустой тратой сил. Азероту все еще угрожала плеть, и не только она. Благородные расы мира должны были объединиться и сосредоточиться на истинном враге. Она пыталась объяснить это отцу, но тот отказался ее слушать. Раздавленная невозможным выбором, Джайна отступила в сторону, попросив Орду только о том, чтобы та пощадила как можно больше ее людей. Армии Орды атаковали Терамор и с боем вошли в город. Смертельный удар великому адмиралу Дейлину Праудмору нанес сам Риксар. Ему было не понаслышке известно, как слепые предрассудки и ненависть омрачают сердца хороших солдат. Он видел, как эта участь постигла многих членов Старой Орды. Риксар призвал Джайну Праудмур запомнить отца отважным воином, а не тем, кем он стал в итоге. Когда дело было сделано, Орда оставила город в руках Джайны. Большинство выживших из флота Дейлина отправились назад, в Восточные Королевства. После битвы Риксар решил не оставаться в Орде. Он привык охотиться в одиночку и потому вернулся в леса, где ощущал душевный покой. Однако он дал понять, что придет сражаться за безопасность Орды всякий раз, когда это потребуется. Гнев Култираса. Великий адмирал Дейлин Праудмур был не только полководцем, но и правителем государства Култирас. Его народ потребовал возмездия за его смерть, но остальные страны Альянса к ней не стремились. Чума нежити в Лордероне обескровила Альянс, и другие лидеры не испытывали сочувствия к Дейлину Праудмуру, начавшему захватческую войну по собственной воле. В ярости народ Култираса отделился от Альянса. Но их гнев пал не на Вариана Рина или других королей. Они возненавидели Джайну Праудмур, дочь, предавшую свою семью. Отрекшаяся и Орда. За морем от Калимдора королеву Сильвану Ветрокрылую и ее отрекшихся со всех сторон обступали враги. Алый Орден не заботила, что эта нежить свободна от воли короля Лича. Секта фанатиков поклялась уничтожить их, несмотря ни на что. Сильвана обратилась к своему бывшему народу в Кельталасе и попросила их об убежище. Когда-то она отдала за них жизнь и ожидала благодарности за свою жертву. Но ей отказали. Эльфы крови страшились нежити и считали мертвецов чудовищами. Все больше впадая в отчаяние, она отправила послов и в Альянс, и в Орду. Ее эмиссары в Альянс так и не вернулись. Сильвана сомневалась, что их вообще пустили дальше ворот Штормграда. Первая надежда пришла с неожиданной стороны – Таурены. Верховный друид по имени Хамуул, рунический тотем, не судил о нежити по чудовищному виду и верил, что они могут обрести искупление и возрождение, если не физическое, то духовное. Он привел посланников, отрекшихся навстречу с Керном Кровавое Копыто, верховным вождем пламени Тауренов. И Керн согласился, что нежить заслужила шанс на процветание. Трал пригласил Сильвану Ветрокрылу в Оргримар. Он сочувствовал ее последователям. Когда-то орки тоже поддались к скверне. И это наследие было трудно преодолеть. И вдобавок увидел в отрекшихся стратегическую значимость. Они жили в руинах Лордерона. Этот город послужит ценным плацдармом в Восточных Королевствах, если Альянс снова спровоцирует войну. Но куда важнее было то, что угроза плети не исчезла. Ее победили лишь временно. Орде пригодились бы любые союзники, чтобы защитить свои земли от армии короля Лича. После размышлений Трал пришел к решению. Отрекшимся позволили вступить в Орду. Падение гном Ригана. 25 лет после Темного Портала. В течение Третьей войны гном Риган осаждали Дикие Троги, и гномы постепенно теряли собственную родину. Технические достижения не могли решить проблему превосходящего числа трогов. В конце концов, те прокопались через оборону гномов и ворвались в инженерные кварталы гном Ригана. В результате не только гномы оказались отрезаны от своих лучших изобретений, но и нестабильные материалы и машины попали в руки существ, которые не могли понять все их опасности. Рано или поздно ошибка дикарей могла привести к разрушению всего города. Одаренный инженер Сико Термоштепсель предложил решение подвергнуть захваченные районы гном Ригана воздействию смертельной радиации. Гномы укроются в убежище и подождут, пока троги вымрут. Это было жестокое и отчаянное предложение. Но все говорило о том, что оно могло сработать. Лидер гномов, главный механик Гелбин Мегакрут, в итоге согласился с ним. Так казалось лучше, чем ждать, пока неминуемая катастрофа уничтожит город. К сожалению, у Термоштепселя имелись тайные мотивы. Он завидовал позиции и авторитету Мегакрута и хотел воспользоваться войной, чтобы завладеть ими. Термоштепселя также раздражало, что гномы никогда не применяли свои изобретения, чтобы расширить свою власть. В этом недостатке он тоже обвинял Мегакрута. Мегакрут узнал правду только когда бомба Термоштепселя облучила трогов и большинство гномов. В течение всего нескольких дней почти 80% расы гномов погибли. У выживших не осталось выбора, кроме как покинуть собственный город. Термоштепсель остался в нем, охваченный ужасом при виде деяний своих рук. Дворфы Стальгорна приняли беженцев, и гномы создали для себя новую родину, назвав ее городом мастеров. Будущее гномов было туманным, а мнения о том, что делать дальше, разделились. Некоторые заявляли, что нужно сосредоточить все внимание и ресурсы на том, чтобы как можно быстрее вернуть себе гном Риган. Мегакрут не согласился. Хотя рано или поздно он планировал возвратиться в столицу. Но сейчас полагал, что у гномов есть более важные обязательства перед Альянсом. Третья война нанесла страшный удар по фракции, и союзникам гномов требовалась любая помощь, чтобы пережить грядущие дни. Мегакрут призвал свой народ исследовать новые технологии, которые укрепят Альянс. В его представлении судьбы Альянса и гномов были переплетены. И если фракция рухнет, Гелбин Мегакрут и его народ никогда не найдут поддержки, необходимой для того, чтобы восстановить былую славу гном Ригана. Пропавший король. После Третьей войны баланс сил среди человеческих королевств изменился. Лордерон был разрушен, а государства Гилниас и Култирас отделились. Новым оплотом лидерства и военной мощи в Альянсе стал Штормград. Королевство обрело непререкаемый авторитет и влияние на мировую политику, но одновременно превратилось в мишень для атак. Род Черных Драконов все еще желал сокрушить последние остатки власти Альянса в Восточных Королевствах. Но сделать это хотел, не привлекая внимания. Аниксия в обличии благородной дамы по имени Катрана Престор посвятила себя тому, чтобы ослабить Штормград. Она заручилась поддержкой Братства Справедливости, группы людей-бунтарей, восставших против дворянства королевства. Братство Справедливости узнало, что король Вариан Рин отправился в дипломатическую миссию на Терамор. Они устроили засаду на его корабль, убили всех на борту, кроме короля, и доставили Вариана на отдельный остров. Их уже ждала Аниксия. Она исполнила темный ритуал, чтобы разделить дух Вариана. Лишить его качеств, которые позволят противостоять ей. Силы, упрямой решимости, неподатливой воли. Она намеревалась уничтожить эту половину Вариана, оставив лишь послушную шелуху, которая будет казаться харизматичным властным королем, и слепо служить ей марионеткой. Прежде чем Аниксия смогла уничтожить воплощение воли и силы Вариана, он сбежал из ее плена и бросился в море. Волны поглотили его целиком, и вокруг сомкнулась тьма. Позже Вариан пришел в сознание на далеких берегах Калимдора. Заклинание Аниксии подорвало его разум. Он не помнил ничего о том, что она с ним делала. Он даже не помнил собственное имя. В дальнейшем он скитался по миру, не представляя, что по праву должен быть королем. Аниксия пришла в ярость, что этой половине Вариана удалось ускользнуть от нее. Но ее планы не были нарушены целиком. В итоге она вернется в Штормград со своим королем-марионеткой, но только когда убедится, что он станет служить ей беспрекословно. Тем временем народ Штормграда страдал из-за исчезновения Вариана. Многие боялись, что его убили. Короновали юного сына Вариана, Андуина Рина. Легендарный паладин Болвар Фордрагон был назначен регентом, чтобы взять на себя ежедневные заботы по управлению королевством, пока дитя не подрастет. Ни Болвар, ни Андуин не верили, что Вариан умер, и никогда не теряли надежды увидеть его вновь. Явление защитников. Беды мира множились с поразительной скоростью. Перемирие между Альянсом и Ордой было в лучшем случае хрупким. Постепенно в стратегических точках вроде Альтеракской долины, ущелья Песни Войны и Нагорья Арати разразились крупные сражения, все ближе подталкивая фракции к открытому противостоянию. Еще более страшная угроза находилась за пределами Орды и Альянса. В Мулгоре таурены отбивались от наступающих банд свинообразов. Человеческие деревни в Оливинском лесу осаждали грабители-кобальды и больные звери. В Дуратаре отряды кентавров планировали захватить отдельные орочьи земли. Войны казались бесконечными. На каждом континенте, в каждом государстве, в каждом регионе расползался хаос, угрожая привести весь Азерот к катастрофе. Орда и Альянс не осознавала, что отчасти всплеск беспорядков был делом рук древних богов. Эти сущности постепенно раздували пламя конфликта, чтобы ослабить государство мира. Без внимания эти искорки переросли бы в бушующий пожар разрушения. Но им не дали шанса разгореться. И в борьбу за мир вступили не легендарные герои войн прошлого. Вмешались обычные жители Азерота. Они отправились в странствия по разным причинам. Одни искали приключений, другие сражались за благородное дело справедливости. Некоторые искали возмездие и присоединились к войне против ненавистной фракции. Некоторые даже сражались за деньги и искали способ разбогатеть на конфликтах. И все же были те, кто сражался во имя славы, чтобы их имена запомнил весь мир. Некоторые путешествовали в одиночку, тогда как другие образовывали могучие гильдии, чтобы вместе дать отпор тьме. По прошествии лет этих выдающихся воителей не раз призовут совершать невозможное. Без них Азерот наверняка бы пал перед злом. Мучение клана Черного Железа. Более чем два столетия назад волшебник Тан клана дворфов Черного Железа обрек свой народ на рабство, когда призвал в Азерот Повелителя Огня Рагнароса. Могучее извержение погубило многих и образовало вулкан, позже получивший название Черная Гора. Выжившие дворфы из клана вырезали твердыню в ее недрах под названием Тенегорн. Многие поколения они были вынуждены служить Рагнаросу и его лейтенантам. Кланы Дикого Молота и Бронзобородов были не в силах спасти своих далеких родственников, да и не собирались это делать. Клан Черного Железа заслужил свою судьбу, начав войну против других дворфов. Теперь они испытывали на себе последствия этого решения. Сейчас кланом Черного Железа от имени Повелителя Огня правил император Дагран Таурисан, потомок давно покойного волшебника Тана. Харизматичный, но суровый лидер, он ненавидел рабство, но наслаждался властью, которой его наделил Рагнарос. Когда Рагнарос приказал Даграну готовиться к новой войне, императора переполнила радость. Он давно мечтал покорить другие кланы дворфов, для того, чтобы не только править ими, но и воспользоваться их объединенной мощью и вырваться из-под гнета Повелителя Огня. Для начала он похитил принцессу Мойру Бронзобород, дочь короля Стальгорна Магни Бронзоборода. Он намеревался воспользоваться ей в качестве заложницы, когда начнется война. Он верил, что Магни пойдет за ним, лишь сохранить жизнь дочери. И потому не посмеет атаковать Черную Гору, тем самым поставив ее под угрозу. С удивлением Дагран обнаружил, что влюбился в Мойру. Она обладала острым умом и сильной волей и нисколько не испугалась плена. Дворфы заговорили о своих надеждах на будущее. Мойра была наследницей Стальгорна по праву, однако ее отец не верил, что женщина может править так же хорошо, как мужчина. Дагран признался ей, что хотел освободить свой народ от рабства и был готов ради этого на что угодно. Через несколько месяцев Мойра и Дагран заключили брак. Король Магни с трудом мог поверить слухам, что его дочь добровольно вышла замуж за врага. Он нанял тайную команду героев из Альянса, чтобы проникнуть в твердыню Черного Железа и спасти Мойру. Команда Альянса прорубилась через Тинегорн, пока не достигла императорского трона. Последовавшая битва сотрясла гору. Но в конце концов император Дагран Таурисан был повержен. К большому удивлению спасителей из Альянса, Мойра Бронзобород пришла в ярость. Она отказалась от предложения вернуться к отцу и объявила, что беременна ребенком Даграна Таурисана. Она поверила в план Даграна освободить клан Черного Железа и намеревалась продолжить его дело без него. Огненные недра. Чтобы почтить память мужа, Мойра Таурисан заглушила гнев, вызванный его смертью. Удар по Тинегрону погрузил ее клан в хаос. И на данный момент это было преимуществом. Лейтенанты Рагнароса сомневались в том, насколько супруга Даграна Таурисана предана повелителю огня, но были слишком заняты восстановлением контроля над кланом Черного Железа, чтобы приглядывать за ней. Она разумно воспользовалась выдавшейся возможностью. Мойра пустила слух, что дворфов Черного Железа заставляют вступать в огромную армию повелителя огня. Смерть Даграна Таурисана отложила создание армии, но ненадолго. Рагнарос и его силы со временем только окрепнут. Чтобы привлечь как можно больше внимания, Мойра позаботилась о том, чтобы мир узнал о богатствах и артефактах несказанной силы, скрывающихся в глубине под горой. Она надеялась, что какие-нибудь отважные или жадные герои объединятся, чтобы разбить оборону Рагнароса и изгнать Повелителя Огня обратно в Обитель Стихий. Ее план сработал лучше, чем она могла мечтать. Прежде чем на слухи отреагировали Альянс или Орда, это сделала другая сила. Гидроксианские Повелители Воды. Водные элементали, которые были естественными врагами элементалей Огня. Они предложили помощь и вознаграждение всякому, кто бросит вызов Рагнаросу. Скоро Повелители Воды набрали десятки могущественных героев, которые вторглись во владения Рагнароса – Огненные Недра. Они осторожно шли по подземной твердыне, сталкивались с сильнейшими из огненных элементалей и побеждали их. Когда пала оборона Огненных Недр, герои воспользовались дарами Повелителей Воды, чтобы разрушить защитные руны Рагнароса. И между ними и Повелителем Огня не осталось преграды. Сила Рагнароса была легендарной, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить нападающих. После поражения он был изгнан обратно в Обитель Стихий. Дворфы Черного Железа наконец получили свободу. Всякий среди них, кто ранее сомневался в намерениях Мойры, теперь молил ее о прощении. Будучи вдовой императора Даграна Таурисана, она имела право на власть над ними. Теперь же, став освободительницей, она заслужила их преданность. Но ее победа не означала, что тяжелые времена для Черного Железа миновали. Не означала она и что Мойра Таурисан отказалась от мечты супруга о завоеваниях. Тайны Марадона. Больше тысячелетия племена Тауренов и Кентавров сражались в ожесточенной войне, оставившей с обеих сторон несметное число погибших. Единственное облегчение наступило недавно, когда Таурены объединились с Ордой. Вождь Трал лично убедился, что его новые союзники находятся под защитой. Любого кентавра, что перейдет их границы, ждал весьма болезненный урок. На многие годы благодаря этому стычки сошли на нет. Большинство кентавров отступили в безжизненные регионы пустошей. Тауренов же ждало светлое будущее в их новом доме. Громовом утесе. И все же возвращение кентавров разбило всякую надежду на мир. Их отряды вырвались из пустоши и опустошали окружающие регионы. Трал призвал новых героев своей фракции, чтобы справиться с этими беспорядками и навеки установить мир. Силы Орды быстро обнаружили, что разные племена кентавров сражались друг с другом так же часто, как и нападали на чужаков. Когда они продолжили изучение, то повстречали кентавра по имени Варук, предводителя племени Маграм. Варук рассказал Орде, что пустоши осквернены, а источник скверны находился в месте под названием Марадон, а также дом элементалей Земли, известный как принцесса Тирадос, и духов ее павшего возлюбленного, хранителя рощи по имени Зайтар. Легенды гласили, что эти два существа – прародители варварской расы кентавров. Тирадос любила кентавров и переживала, что укрепление Орды в итоге приведет к их вымиранию. После многих лет вражды с орками и их союзниками она решила действовать. Чтобы уберечь свое потомство, наделила кентавров своей силой, отправив на войну и на захват новых территорий вне пустошей. Большинство кентавров были слепо преданы принцессе Тирадос, но не племя Маграм, и потому оно стало идеальным союзником для Орды. Орда помогла подавить другие враждебные племена, а потом ее защитники обратили взоры на сам Марадон. Они отправились вглубь капища и разгромили там всех существ, включая саму Тирадрос. Их победа положила конец распространению скверны в пустошах и лишила кентавров жажды крови. С благословения Орды Варук и племя Марам стали правителями объединенных кентавров и повели их в век процветания. Правда, никто не знал, как долго они будут сохранять мир. Руины забытого города. Едва Орда уладила кризис в пустошах, как возник новый источник тьмы. Глубоко в южных лесах Фераласа бандитские отряды огров выжигали поселения и деревни, а также подстерегали путешественников, которым не повезло пересечь им дорогу. Друиды тоже почувствовали, что в чаще царят скверный упадок. После серии схваток в Фераласе Орда узнала, что источником всех бед был забытый город. Брошенное поселение эльфов, когда-то известное под названием Эльдриталос. Почти 15 лет назад предводитель огров по имени Гордок привел свой клан Гордуни в забытый город. Они не только пережили последствия Второй войны, но и процветали. Гордуни превратили забытый в город в гладиаторскую арену, которая оказалась весьма популярной среди наемников и головорезов всего мира. Гордок всегда был жестоким и безжалостным предводителем, но теперь его разум подчинил себе ужасный шепот, подталкивая к безумию и кровопролитию. Он повелел своему клану без разбора убивать всех на своем пути. Орда отрядила силы, чтобы выбить Гордуни из забытого города. Они собирались только убить Гордока и положить конец его безумному правлению. Но по прибытии обнаружили, что в городе скрываются сразу два источника порчи. Первым был изумрудный кошмар. Темная энергия древних богов просочилась за границы изумрудного сна и проявилась в физическом мире. Эта сила и довела Гордока до безумия. И защитники Орды знали, что единственный способ спасти Фералас – уничтожить ее. Второй источник осквернения поразил тех, кто исследовал забытый город. Глубоко в недрах древнего поселения тайно обитала группа эльфов. Шендралар. Сперва их присутствие не вызвало тревоги, так как они не проявляли враждебности. И все же, когда Орда обнаружила, что эльфы пленили демона по имени Бессмертер и питались его силой, у нее не осталось другого выхода, кроме как действовать. Орда изгнала Бессмертера в круговерть пустоты. Тем самым они лишили эльфов притока силы и вызвали их гнев. Предводитель Шендралар, принц Торталдрин, лично возглавил контратаку на Орду, но не смог ни вернуть Бессмертера, ни отомстить. Он пал под клинками Орды, и забытый город стал его гробницей. Остатки эльфов навсегда бежали из забытого города. Многие годы они блуждали по диким землям, пытаясь отвыкнуть от демонической энергии и снова обрести себя. Кланы Огров Азерота. После поражения Орды во Второй войне кланы Огров разбежались кто куда. Некоторые ушли через темный портал в Дренор, но оставшиеся не собирались оставаться рядом с орками и их легендарной жаждой крови. Огры, которые проделали трудный путь по океану до Калимдора, нашли много свободных земель для заселения. Тех же, кто остался в восточных королевствах, безжалостно истребляли патрули Альянса. Нападение на логово Крыла Тьмы. Далеко от забытого города в Черной горе царила неопределенность. Рагнарос был повержен. Вместе с прислужниками-элементалями его изгнали обратно в огненные земли. Герои вернулись домой наслаждаться плодами победы, поверив, что опасностям в Черной горе пришел конец. Но Мойра Таурисан не торопилась с выводами. Ее народ освободился от элементалей. Но теперь ему угрожал новый пугающий враг. Рагнарос контролировал только нижнюю половину Черной горы. Верхняя принадлежала сыну Смертокрыла, Нефариону и Черным Драконам. Хотя обе стороны служили древним богам, союзниками их назвать было нельзя. Больше десятилетия хрупкий мир не давал слугам огня начать войну с остатками племени Смертокрыла. Нефариан скрывался от мира, полагаясь защите территорий на необычных союзников. Истинная Орда, ведомая Далрендом Черноруком, отвергала власть Оргрима Молота Рока после Первой войны и уж точно не собиралась признавать Рала новым вождем. Не в силах пойти открытой войной на армию Аргримара, Орда Далренда выжидала в крепости под названием Шпиль Черной горы. В обмен на союз с Истинной Ордой Нефариан пообещал, что Черные Драконы будут сражаться на их стороне против Трала и его орков. Разумеется, он лгал. Бессмысленные гражданские войны не волновали Нефариана. Его цели были куда более устрашающими. Он продолжил работу отца по возрождению и укреплению своего племени. Подвергал пойманных драконов мучительным ритуалам, надеясь получить неизвестную доселе мощь, смешивая кровь разных родов. Его эксперименты были ужасающими, жестокими, но эффективными. Многие годы выводки хроматических драконов, в которых текла кровь всех пяти родов, умирали еще до вылупления. Наконец, некоторые стали выживать. Затем все больше. Нефариан поверил, что скоро добьется своего, и в нетерпении отправил слуг подготовить кладку, которая породит целое поколение нового рода. Их потенциал был куда сильнее, чем он мог надеяться. Но на данный момент они оставались уязвимыми. Лишь некоторые достигли зрелости и были в состоянии защищаться. Пока черные драконы пробуждались, Мойра Таурисан планировала спасти свой народ. Она знала, что времени у нее немного. Прежде чем Нефариан обратит свою силу против местности вокруг, он наверняка захватит старое логово Рагнароса и сотрет с лица земли клан Черного Железа. Мойру впечатлила ярость воителей, покончивших с владычеством Повелителей Огня. Снова она разослала своих людей с вестями по дальним уголкам Азерота, чтобы сообщить миру о том, что Орда Далренда объединилась с Черными Драконами. Ее шпионы убедились, что новость дошла до Аргримара. Как Мойра и подозревала, это немедленно вызвало переполох среди вождей Орды. Трал уже давно знал об истинной Орде, но и не думал, что та представляет настоящую опасность. Если Далрен Чернорук был так глуп, что доверился сыну Смертокрыла, терять время было нельзя. Новые защитники Орды отправились в Восточные Королевства, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой. Далрент лично участвовал в обороне шпиля Черной горы. Он был могучим воином, но герои, с которыми он столкнулся, оказались сильнее. Самопровозглашенный представитель Истинной Орды погиб в собственной крепости. Его последователи рассеялись, оставив род Черных Драконов без защиты. Нефариан обратил свой гнев против пришельцев, но те не дрогнули. Они прорубились через бесконечные волны извращенных созданий Нефариана, пока и он не пал перед их силой и настойчивостью. Воины Орды отрубили Нефариану голову в доказательство своего триумфа и вернулись в Аргримар победоносными героями. Насколько знали жители Азерота, в этой битве был уничтожен последний оплот Черных Драконов. и больше они уже никогда не вернутся. Драконы кошмара. На западном побережье Калимдора Фендрал Оленьий Шлем пытался скрыть от ночных эльфов скверну, что распространилось в Тельдрасиле. Но скоро изумрудный кошмар начал соприкасаться с физическим миром в разных местах Азерота. Друиды первыми заметили растущую угрозу, хотя ее происхождение оставалось для них загадкой. Фендрал нехотя позволил членам Круга Кинария, даже не эльфам, присоединиться к борьбе с кошмаром. Пытаясь найти причину новой опасности, Круг Кинария обошел весь мир. Одной из первых точек конфликта стала подземная система под названием Пещеры Стенаний. Там исследователи попали в ловушку, а некоторые из волшебников даже подверглись скверне. После чего Орда снарядила спасательную миссию, очистила пещеры от кошмаров и спасла нескольких друидов. Тем временем в другом месте возникла куда более страшная опасность. Снова подняла голову старая угроза. Более 1000 лет назад Изера и ее зеленые драконы сыграли ключевую роль в битве с группой троллей-фанатиков Аталай, которая пыталась призвать на Азерот темного бога. Его имя было Хакар, Луа Крови, и он поддерживал свою жизнь благодаря жертвоприношениям. Зеленые драконы затопили храм Аталая в болоте печали и оставили охрану, чтобы его больше никогда не использовали в злых целях. Но зеленых драконов коснулся изумрудный кошмар. Потомки троллей Аталай вернули затопленный храм и обнаружили, что его стражи больны и уязвимы. Вместе с кошмаром тролли увлекли драконов в пучины безумия и скверны. Установив контроль над их храмом, Атали приступили к своим отвратительным ритуалам, чтобы снова привести на Азерот Хакара. Зеленый дракон Итар призвал на помощь Круг Кинария, и друиды отправили силы Альянса очистить храм. Герои одолели множество аталаев и положили конец их ритуалам. Но действие кошмара только начиналось. Из изумрудного сна по всему Азерота явились оскверненные зеленые драконы. Обезумевшие, они губили невинных сотнями, без разбора нападая на всех живых существ. Преисполнившись скорби, Круг Кинария принял твердое решение. Удалось спасти лишь немногих зеленых драконов. Большинство истребили. Иного способа положить конец их бесчинствам не было. Память об этом дне станет преследовать род зеленых драконов еще многие годы. И все же, несмотря на успех друидов и их союзников, опасность не миновала. Луа Крови. Тролли Зандалар повергла в трепет новость о попытке призвать Хакара. Они считали себя духовными лидерами и стражами своей расы и верили, что возвращение Луа Крови означает начало темных времен для их народа. Зандалары с облегчением услышали, что аталаи потерпели поражение в затопленном храме. Но скоро их радость обратилась в ужас. Некоторые из приверженцев Хакара уцелели и теперь продолжили свою миссию. Они незаметно проникли в Зул-Гуруб, столицу троллей Гурубаши, и поработили разум самых могущественных жрецов. Вместе Аталай и их невольные слуги начали исполнять кровавые ритуалы, призывая Хакара в этот мир. Не все тролли попали под влияние аталаев. Некоторые предприняли атаку, чтобы отбить Зул-Гуруб, но она кончилась неудачей. Могучие тролли, бесстрашно штурмовавшие столицу, так и не вернулись. Их пленили и поработили. Аталай, их предводитель Джиндо, низвергатель богов, день от того дня укрепляли силы. Зандалары поняли, что у них не хватает ресурсов, чтобы прогнать врагов из Зул-Гуруба. Через тролли Черного Копья они передали Орде, что нужно действовать немедленно. Если аталаи все-таки призовут Хакара, он низринет мир в хаос. Трал послал Зандаларам на помощь большой отряд опытных боюорков. Битва за Зул-Гуруб стоила многих жертв и пролитой крови. Орда ворвалась в храмовый город, пробиваясь боем через толпы аталаев и их порабощенных последователей. Орки победили Джиндо, низвергателя богов, но слишком поздно. Какар уже пришел на Азерот. Луа крови материализовался в виде стихии смерти и безумия. Он отравил кровь некоторых защитников Орды и попытался вергнуть их в неистовство. Но сама сила Хакара и стала его погибелью. В отчаянии все герои Орды позволили отравить себя и дали Луа напитаться их оскверненной кровью. В состоянии неистовства Хакар не обратил внимания на тактику этих на вид безобидных врагов. Все его мысли захватила неудержимая жажда крови. Он пировал, не замечая, что отрава уже струится по его венам, пока не стало слишком поздно. Луа крови пал жертвой собственной темной магии. Выжившие вышли из Улгуруба, который теперь объяла тишина. Изможденные, усталые, но торжествующие. Приход Ктуна. Прикосновения древних богов чувствовались во всех уголках мира, хотя немногие смогли распознать его происхождение. Распространение изумрудного кошмара, несмотря на весь вред, было лишь признаком пробуждения их силы. Лишь долей того, на что они будут способны, вырвавшись из заточения. Пока Орда и Альянс сражались за свои земли, Чогал и культ Сумеречного Молота продолжал свой путь, чтобы ускорить наступление времени Сумерек, конца всего сущего. Путешествие привело их в пустыню Силитус, к древнему городу Анкиражу. Там был заключен древний бог Ктун. Но Макогр не мог до него добраться. Между ним и его невидимым господином стоял зачарованный барьер – Стена Скоробея. Многие столетия назад объединенные силы ночных эльфов и драконов воздвигли ее, чтобы сдержать обитателей Анкиража – Силитидов и Киражей, жестоких и кровожадных инсектоидов. Никто не мог ни пройти через барьер, ни перелететь его, ни даже прокопать туннель под ним. Но Чугалу незачем было преодолевать его физически. Вместе со своими культистами он исполнил великий ритуал перед стеной. Магия прошла сквозь барьер, проникнув в подземелье, где был закован Ктун, и разбив цепи древнего бога. За освобождение Ктуна последователи Чугала заплатили высокую цену. Энергия, высвобожденная ритуалом, уничтожила большинство участвовавших культистов. Те же, кто выжил, остались парализованными, не в силах ни говорить, ни даже двигаться. Чугал бросил их в пустыне. Больше они ему были не нужны. Как только Ктун освободился от оков, Чугал ушел. В подземельях Азерота еще томились другие древние боги. Огру-магу нужно было любой ценой ослабить их путы. По приказу Ктуна он принялся набирать новых членов культ Сумеречного Молота, добровольно или силой. Культисты должны были тайно разойтись по всем уголкам Азерота. Они невидимой чумой проникнут во все города, гильдии и фракции. Затем, когда придет час, древние боги призовут культ восстать и провозгласить время сумерек. А Ктун начал готовиться к битве. В Анкираже под песками Силитуса спали тысячи киражей и силитидов. Обе расы были остатками Черной Империи, верными слугами, созданными благодаря крови древних богов. Ктун пробудил инсектоидов и отправил их на войну. Врата Анкиража. Активность в Анкираж тут же заметили. Форт-посты друидов в Силитусе атаковали рои силитидов и киражей. Отчаянные крики о помощи услышали и в Орде, и в Альянсе. Обе фракции отправили большое подкрепление на оборону края. Скоро истину о том, что стояло за нападением инсектоидов, раскрыл род бронзовых драконов. Анахронос, дракон, который сражался с киражами сотни лет назад, почувствовал, что Ктун пробудился. Только древний бог мог объявить столь масштабную войну всему Азероту. Но даже это была лишь частица его возможностей. Вот только он пробыл в заточении слишком долго. И ему требовалось время, чтобы восстановить силы. А если бы он этого добился, ни одна армия не смогла бы ему противостоять, полагал Анахронос. Вождь Трал и Реген Болвар Фордраган, действующий от имени Андуина Рина, быстро пришли к беспрецедентному соглашению. Обе фракции решили объединить мощь своих армий, чтобы дать отпор Ктуну. Командование кампании поручили Вароку Саурфангу, опытному орку-воину. Вместе герои Азерота встали против волн киражей и силитидов. Но число инсектоидов казалось несметным. В конце концов, они бы победили в войне на истощение. Оставалась надежда только на удар в самое сердце Анхиража и на сражение с самим древним богом. Никто не знал, возможно ли одолеть Ктуна, но выбора не было. Как и недостатка в добровольцах. Стена Скоробея вокруг Анхиража была непроницаемой. И единственный инструмент, способный ее пробить, уничтожили. А его части рассеяли по всему миру. Защитники Азерота обошли континенты в поисках обломков артефакта, скипетра зыбучих песков. Они нашли каждый осколок и собрали реликвию воедино. Варрок Саурфанг повел армию к вратам Анхиража и приказал воспользоваться скипетром. Врата распахнулись. На воинов Азерота обрушился настоящий поток, как будто бесконечного числа. Словно прорвало плотину. Много героев пало в тот день под натиском инсектоидов. Но строй не дрогнул и не сломался. Они одолели главные силы Ктуна. А когда те побежали, путь в Анхираж наконец-то был открыт. Варрок не тратил времени зря. Он не собирался позволять древнему богу набраться сил и породить новую армию. А потом отдал приказ на двойной удар по войскам Ктуна. Первая атака была направлена на руины Анхиража, где находилось основное число киражей. Варрок знал, что инсектоиды не знают пощады. Для этой битвы он отобрал самых элитных защитников Орды, потому как верил, что лишь они смогут выстоять в такой жестокой схватке. Пока Орда сдерживала напор киражей, Альянс должен был штурмовать подземелье Анхиража. Там они встретят стаи инсектоидов, но сразятся с самыми могучими слугами Ктуна, а потом столкнутся с самим древним богом. Пока Орда отвлекала армию киражей наверху, солдаты Альянса спустились в пасть безумия. В их разум проник шепот Ктуна, жаждавший обратить их друг против друга. И все же они преуспели. Благодаря клинку, щиту и магии древний бог был побежден. Немногие смертные могли осознать величие победы в Анхираже. Даже драконы-аспекты, прожившие целую вечность, не понимали до конца, насколько опасно было бросить прямой вызов Ктуну. Триумф защитников Азерота стал предупреждением древним богам. Когда смертные смыкают ряды, им достает сил, чтобы одолеть даже первородное зло. Испепелители. Вдали от Селитуса плеть все еще сохраняла власть над павшим Лордероном. Отравленные чумные земли кишили бродячей нежитью, смертельными ядами и мстительными духами тех, кто пал в недавней войне. Две враждующие группы паладинов продолжали методично бороться с влиянием короля Лича. Алый Орден становился все более воинственным и порочным, прибегая к жестоким тактикам против любого, кто смел сомневаться в его методах. Но пока они неистово вели свою войну, росла сила и решимость другого Ордена паладинов. Орден Серебряного Рассвета основали те, кто испытывал отвращение к Алому Ордену, но не мог оставить священную миссию по защите Азерота. Одним из новобранцев Ордена Серебряного Рассвета был Дарион Магрейн, младший сын покойного Александроса Магрейна. Смерть отца потрясла Дариана. Не плеть обрекла его на гибель, а родная кровь. Брат Дариана, Рено Магрейн, поддался тьме и убил великого паладина. На какое-то время это пошатнуло веру Дариана в свет небес. Но недавние события вернули ему надежду. Он узнал, что дух Александроса заключен в летающем некрополе плети на Кскромасе. Когда Дариан присоединился к Ордену Серебряного Рассвета, то попросил их освободить измученную душу отца. Многие вызвались добровольцами, и все вместе отважно атаковали хорошо защищенную крепость. Против Дариана и его союзников выступили самые прославленные воины короля Лича, чьим предводителем был никто иной, как сам Александрос Магрейн, которого подняли из могилы и обратили в рыцаря смерти. Почти весь отряд Ордена Рассвета сгинул в том бою. Сам Дарион с трудом смог повергнуть отца и спастись. Вопреки всему, он заполучил испепелитель, священное оружие, что принесло его отцу славу по всей земле. После смерти Александроса клинок был осквернен и служил целям короля Лича. Дарион услышал, как из испепелителя к нему кто-то обращается, и к своему изумлению обнаружил, что это голос его отца. Его дух был пленен в клинке и отчаянно искал выход. Дарион подчинился воле Александроса и разыскал Рено Магрейна. Когда два разлученных брата встретились лицом к лицу, дух вырвался из испепелителя и обезглавил Рено во имя справедливости. Но хоть это и принесло удовлетворение Александросу Магрейну, все же он не освободился от проклятия. И вырваться из меча не мог. Наконец, Дарион нашел Тириона Фординга, старого военного героя, жившего в изгнании. Тирион знал о славе Испепелителя и ужаснулся тому, как его осквернили. Но простых способов очистить клинок не существовало. Существовала лишь одна возможность снять проклятие и освободить заключенную внутри душу. Совершить акт сострадания сильнее, чем то вероломство, которое очернило оружие. Дарион едва не впал в отчаяние. Он не понимал, что имел в виду Тирион. Вернулся в Орден Серебряного Рассвета и присоединился к ним часовой последней надежды, построенной в Чумных Землях. Армия Плети готовила нападение на святое место. Хотя Орден значительно уступал числом, Дарион встал в его первых рядах. Битва за часовую последней надежды была последней и отчаянной линией обороны. Если Орден Серебряного Рассвета падет, Плеть заполучит освященную землю, души праведников, упокоенные здесь. Бой сразу обернулся не в пользу защитников часовни. Именно тогда Дарион Магрейн наконец понял слова Тириона. Его отец погиб из-за предательства. Единственное, что могло его освободить, — самопожертвование. И если Дарион сумеет его освободить, то, возможно, Александрос Магрейн спасет Орден Серебряного Рассвета от гибели. Дарион взял оскверненный испепелитель и вонзил себе в грудь. Этот самоотверженный поступок не только освободил его отца. Пробудились и души, похороненные под часовней. Они встали рядом с Александросом, и их мстительная ярость смела наступающую плеть. Часовня последней надежды была спасена. Но многие погибли. Некоторых, включая Дариона, возродила плеть. Хотя он и спас душу отца, его собственная казалась проклята. И Дариан Магрейн, и Испепелитель теперь находились в руках плети. Тень Некрополя. Поражение при часовне последней надежды не встревожило короля Лича. Его шпионы давно наблюдали за Ордой Альянсом. Недавние бои в Анкираже и других частях света ослабили обе фракции. Хотя основные силы плети по-прежнему оставались в Нордсколе. Король Лич решил, что ему выпал шанс укрепить свои позиции в Калимдоре и Восточных Королевствах. Без всякого предупреждения король Лич отправил в бой Некрополи. Парящие крепости появились над несколькими областями Азерота и принялись терроризировать местное население. Орден Серебряного Рассвета разослал весть о том, что сила плети сосредоточена в Накскромасе, самом укрепленном из всех некрополей. Обитель Келтузеда и другой могучей нежити. Он навис над Чумными Землями. Болвар Фордраган набрал сотни героев Альянса для атаки на Накскромас. Искаженные существа, блуждавшие по Некрополю, оказались почти неодолимыми противниками. Защитники Альянса столкнулись с чумными мясниками, чудовищным ледяным змеем и самыми могущественными рыцарями смерти. Наконец они встретились с Келтузедом. И Лич обрушил на них всю свою силу. Но в конце концов он пал. Альянс смог остановить скоротечное вторжение плети. Хотя его воины не смогли уничтожить сам Накскромас, никто из них не осмелился остаться в крепости. Скоро она поплыла по воздуху назад к Нордсколу. На последнем издыхании Келтузед пообещал, что вернется и станет сильнее, чем прежде. Это были не пустые слова. Разрушение времени. 10 000 лет назад группа смертных объединилась с могущественными дикими богами, чтобы дать отпор вторжению Пылающего Легиона. Это была долгая затяжная война, полная невероятных побед, ужасающих предательств и душераздирающих самопожертвований. Подобный судьбоносный период истории привлекал исключительное внимание бронзовых драконов, способных странствовать по дорогам времени. Обычно они втайне наблюдали за войной древних, ведь казалось, она неистощима на все новые героические поступки. Но изучая этот славный период истории Азерота, бронзовые драконы обнаружили, что некоторые моменты истории начинают меняться. Сперва эти аномалии были едва заметны, но они становились все более кардинальными и привели к тому, что Пылающий Легион, похоже, победил в войне. Наздорму, аспект времени, не понимал, какая сила способна осквернить дорогу времени. И это его весьма тревожило, так как извне он не мог увидеть причину, изменявшую историю. Наздорму отправил в прошлое трех героев. Они должны были убедиться, что все события происходят своим чередом. В экспедицию вошли маг-человек Ронин, красный дракон Кориал Страс и орк Броксигар, ветеран первой, второй и третий войн. Три затерянных во времени рыцаря объединились с сопротивлением ночных эльфов и организовали оборону против легиона, решив еще раз удостовериться, что демоны проиграют. В последней битве, когда события вдруг вышли из-под контроля, Броксигар прыгнул через портал Пылающего Легиона, сразив несчетное количество демонов. Он погиб на Аргусе, средоточии власти Легиона, бросив вызов самому Саргерасу. После завершения миссии Наздорму вернул Ронина и Кориал Страза в настоящее. Светлость дорог времени была восстановлена. Но в истории еще не раз возникнут странные аномалии. Наздорму стал одержим разгадкой тайн о том, что или кто нес за них ответственность. Он исчез в пучине времени, и много лет его больше никто не видел. Осквернение дорог времени. Во всех известных мирах космоса время идет вперед и только вперед. Хаотичная энергия в таких местах, как круговерть пустоты, может влиять на скорость времени. Но его направление остается постоянным даже там. Стоит событию произойти, как оно не может измениться. Все действия, решения, совершаемые всеми существами и силами в космосе, сливаются, как река, в одной и той же реальности. Разные выборы, разные возможности естественным образом ответвляются от потока времени. Словно маленькие ручейки и рукава какое-то время бурлят и бегут своей дорогой. Если эти тени того, что могло случиться, оставить в покое, рано или поздно они иссохнут. Если же попытаться сохранить их или изменить, они могут существовать вечно, могут даже вновь влиться в основное русло. И тогда мертвые как будто оживут, а прошлое или будущее вернется, преследуя жителей мира. Это неестественное явление. И обитателей главной дороги времени такие случаи пугают. Но только главная дорога времени влияет на космос. Такие существа, как бронзовые драконы, владеющие темпоральной магией, могут видеть бесчисленные притоки альтернативных вселенных и хронологий. Могут даже странствовать вдоль потока, изучая прошлое и будущее. Если главная река потревожена, она может навлечь на Вселенную страшную беду. Вся жизнь на Азероте зависит от направления в потоке времени. Без уверенности в том, что солнце будет вставать и заходить каждый день, перестанут сменяться времена года. Цикл жизни потеряет смысл, а все существа рано или поздно вымрут. Не в силах себя прокормить. Священная миссия бронзовых драконов – не допустить подобной катастрофы.